Эпилог. Этот звонок был столь же неожиданным, как если бы мне сказали, что звонит сама Даша Малышева. А так как Даша Малышева уже давно в прошлом и стала Синицыной, я так и сижу с открытым ртом, пока управляющий ресторана держит телефон. «Вы будете отвечать?» — спрашивает она. Мне до сих пор неловко, что она со мной на «вы», хотя на 10 лет старше. «Да-да», — пытаюсь оклематься от омута, затягивающего меня в прошлое, и встаю из-за стола, чтобы взять, наконец, протянутую трубку. Управляющая уходит, а я так и стою в своем кабинете, который обставляла сама, и смотрю на телефон. Вопрос, как она узнала, куда звонить, можно не задавать. Разве что ленивый теперь не знает про клуб «Глум» и ресторан на третьем этаже квадратного здания. «Алло?» Всё-таки отвечаю я, чувствуя, как по телу ползет дрожь. И ведь непонятно, почему. Прошлое в прошлом. Но вспоминать о нем — это как погружаться в прорубь. Вроде бы безопасно, но дико обжигает кожу, что может, в свою очередь, внести заразу. А одной заразы, которая давным-давно стала моим мужем, мне достаточно. «Даша, ты глухая?» — спрашивает Вероника довольно веселым голосом. И я не должна удивляться, ведь прошло 5 лет, и за это время с ней могло произойти что угодно. «Нет, Ника, рада тебя слышать». «Только вот не ври!» — смеется она. «Ты у себя? Давай кофе выпьем». «Давай, а чего бы не выпить кофе?» — киваю я сама себе, сжимая трясущуюся руку в кулак. «Ты далеко? Приезжай». «Да я уже в ресторане и сижу за столиком у окна, так что слезь на полчаса со своего трона и выходи к простым смертным». Отнимаю трубку от уха и невольно улыбаюсь. Почему-то вспоминается время, когда мы только начали жить все вместе в общаге. Я, Васька, Ника, Пашка. Мы столько смеялись, столько пили кофе ночами и постоянно говорили. Я вот даже не вспомню, когда все пошло наперекосяк. Теперь мы почти чужие люди. Разве что Пашка иногда позвонит, расскажет о том, как тренирует бездарей, а Вася — о том, как она хочет в отпуск. Заглянув в зеркало и оставшись довольна своим платьем, сидящим как влитое, я иду в ресторанный зал, отдав попутный телефон управляющей. И сразу замечаю ее. Кажется, она даже ослепляет. Иду к Веронике, которая тут же хватает меня в объятия и почти сама сажает на стул напротив себя. «Ты отлично выглядишь», — говорит она с улыбкой. И, может, я так и не научилась разбираться в людях, но мне кажется, что улыбается Ника искренне. «Ты тоже», — отвечаю ей взаимностью и сажусь напротив. Мне тут же приносят капучино, и пока я мешаю сахар, Ника рассматривает убранство ресторана, гостей и сцену, где по выходным играют вживую музыканты. «Ну я-то понятно», — смеется она. «Жила и училась в Лондоне, соблазняла графов и герцогов, пила чай с самой королевой. А еще решила написать фэнтези», — усмехаюсь я. «Нет, но проучилась, правда. Теперь вот надо как-то здесь осваиваться, в Москве. Расскажешь, что интересного произошло? Тебя что-то конкретное интересует?» Она даже паузы не делает, просто отвечает. «Кирилл. О нем даже в Лондоне было известно. Эта его штука с виртуальной реальностью всколыхнула рынок, так что я думаю, что он скоро станет одним из самых богатых мужчин в России». Качаю головой, смотря на эту вертихвостку, которая, несмотря ни на что, держится хорошо и позитивно. Но она, конечно, права про штуку. А именно виртуальная реальность — глум. Идея была черепа. Он высказал ее в ту самую ночь. Снабдить подставных людей очками виртуальной реальности, чтобы бой вроде как продолжался, но продолжался в темноте. А вот связать все очки в единую схему так, чтобы зрители видели одно и то же, а именно бой Руслана и Марка на световых мечах, смог именно Кирилл. И если в момент боя система была слабой и непродуманной, то сейчас ее внедряет даже Министерство обороны. Тогда мы боялись, что люди, пришедшие на рестлинг, взбунтуются и сорвут нам операцию по убийству Черепанова, так как в правосудие мы не верили. Но возможность заиметь такие очки бесплатно стала нашим спасением. Люди забирали их себе с превеликим удовольствием. Думаю, про Кирилла ты подробно можешь расспросить у своего брата. Они же теперь вместе владеют компанией. Да это понятно. Просто хотела узнать детали. Какой он, что любит. Да и у этого угрюмого колясочника ничего не допросишься. Закрылся там в своей башне, как чудовище. И, наверное, ждет свою красавицу. Ну так что любит Кирилл? «Надеюсь, не сестру», — думаю я, а вслух говорю. «Классику, машины, прогулки, хорошие рестораны». «И у него по-прежнему никого нет?» «Нет», — качаю я головой, только надеюсь, что однажды появится та, которая вынет из него болезненную любовь к сестре. Может быть, это уже случилось? По крайней мере, Рома больше на него не рычит при встрече. И это наводит меня на мысль. «Ты не жалеешь?» «О чем?» Пьет Ника кофе и улыбается бармену. «Неисправимо». «О том», — понижая голос до шепота и наклоняюсь ниже над столом, — «что убили отца». Ника смеется почти истерично и также низко шипит. «Я бы сделала это снова. Ты не представляешь, какое было удовольствие нажимать курок. А ты? Не жалеешь, что подставила мать? Как она вообще там появилась?» «Алекс позвал», — говорю тихо и отвечаю на вопрос. «Сомневаюсь, что отсидка дала этой женщине хоть долю света, но я не жалею. Только надеюсь, что она больше ничьей судьбы не разрушит». «Значит, все хорошо, и единороги срут радугой», — поднимает Ника брови и ослепительно улыбается, а мне становится смешно. Потому что за 5 лет мы с Марком были столько раз на грани развода, что порой становится страшно за психику наших будущих детей. Разве что последний год как-то страсти поутихли. Наверное, потому что мы, наконец, закончили ремонт везде, где только можно. В клубе, в доме, в наших отношениях. И как по клише, когда думаешь о хорошем, внезапно случается плохое. А звонок Марка, который должен быть на встрече с поставщиками, я ничем иным назвать не могу. Обычно он сразу приезжает, но не звонит. Ника уже во всеоружии ждет. Ника уже во всеоружии идет заказывать новую порцию кофе, а я отвечаю на звонок мужа. «Что случилось?» «Живо домой!»